8 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Вчера, вернувшись домой, вспомнил, что у меня все еще лежат деньги Шпагина, которые он платил мне за то, чтобы я с ним сидел за одной партой. Я даже забыл про них, точно так же, как пытался забыть о том, что вообще вынуждал Артема на такие унизительные поступки. Деньги я взял с собой в школу. После уроков напросился в гости к Биби специально. Пока никто не видел, положил их в коридоре на тумбочку рядом со статуэткой в виде русалки. Не знаю, правильно ли это было, но если бы предложил прямо, они бы не взяли. К тому же начали бы спрашивать, где их взял я, а это совсем неприятная история. А так, когда заметят, что им еще останется, кроме как оставить их у себя? Вряд ли они подумают, что я, обычный мальчик с небогатым отцом-одиночкой, случайно выронил у них дома 10 тысяч. В общем, надеюсь, им пригодятся эти деньги, потому что я больше не хочу о них думать.